Пролог. После смерти есть жизнь, современность. Огромные мегаполисы, которые горят самыми разными цветами, привлекая внимание к себе. Даже из космоса, куда успел добраться человек, были видны яркие огоньки. Множество витрин магазинов, кафе, ресторанов, торговых и не только центров. Транснациональные корпорации, которые по своим финансам превосходят бюджеты многих стран. Глобализация почти во всех сферах жизни, начиная едой и заканчивая языком. Огромные массы людей каждый день передвигались из точки А в точку Б, изредка посещая точку С и Д. Виртуальное общение заменило живое, электронная книга, обычную, живую. Каждый человек превращался в шестеренку, которые работают на благо огромной машины, которую зовут жизнью. Даже если ты художник, поэт, именитый политик или знаменитый физик, неважно, каждый будет шестеренкой. Да, более важной и значимой, но шестеренкой. Люди перестали быть людьми, они лишь серая масса. Современная экономика тянет из людей все, что возможно, как и раньше, но теперь все скрыто умелой игрой политиков и СМИ. Люди спиваются, бедствуют, употребляют наркотики, курят и медленно убивают себя. И в современном обществе эгоистов будет плевать на тех, кому нужна помощь. Время неумолимо идет, эпохи сменяются эпохами, поколения, поколениями. Давно канули в лету времена, когда по земле ходили великие герои, такие как Ахилл и Геракл. Да, они существуют лишь в легендах и мифах, но в каждой такой истории есть частица правды. И кто знает, быть может, когда-то Геракл и вправду одолел Гидру, а Кухулин в одиночку победил армию. Кто знает, но теперь никто и никогда не узнает правду, ведь время затирает в памяти любые следы прошлого, далекого прошлого. По сравнению с теми временами, нынешние, спокойны. Конечно, террористы и игрища политиков держат людей в страхе, но того, чтобы кого-то сожрали, на улице, такого точно теперь нет. Но среди всей серой массы людей есть те, которые пытаются выделиться. Они создают другие миры в своих фантазиях и приносят людям в виде сериалов, фильмов, компьютерных игр, аниме, книг и настольных игр. Многие из них позволяют окунуться туда, куда не попасть современному человеку. Кто-то практикует боевые искусства и древние практики владения оружием. Кто-то профессионально занимается спортом. Но даже так, они остаются шестеренками, блестящими и яркими. То, что в древности было необходимо, теперь было лишь развлечением. Фехтование, кузнечное дело, много чего стало лишь развлечением. Но есть люди, которые занимаются этим профессиональной отдачей, создавая шедевры и воплощая фантазии любителей фэнтези и фантастики. Кузнецы создают оружие из игры книг, фехтовальщики заставляют людей дивиться от скорости ударов и изящности движений. И этим наследникам прошлого действительно нравится заниматься своим делом. Но в любом правиле есть исключения. Фехтованием могут заниматься и те, кто хотят забыться в этом искусстве, загоняя боль и обиды вглубь своей души и памяти, стараясь никогда не вспоминать о своих и чужих грехах, что задели самое живое. Но эти исключения, как ни странно, положительны. Обычно люди пьют и курят, чтобы забыться и забыть. Ну, а людям просто плевать на таких. Пьет и пьет, что такого? Только пусть меня не трогает, у меня новый пиджак. Говорить о современности можно много. Каждый человек имеет свое видение нынешнего мира. Но давайте не будем о грустном и перейдем непосредственно к тому, чья жизнь полна сюрпризов, а его желание настолько простое, что даже смеяться хочется. Часы во всей Филадельфии показали 20:00. Люди спешили домой к своей семье или в магазины, чтобы купить что-то, что им нужно, домой. Небо вот уже 3 часа было затянуто тучами, а вдали были слышны раскаты грома. Дождь не собирался идти, хоть молнии и сверкали, пугая кошек и собак, изредка и людей. Витрины загорелись всеми цветами радуги, фонари начали освещать улицы города. К этому времени все кружки, секции и клубы обычно закрывались, кроме одного, который располагался на краю города. Официального имени никто не знал, кроме, быть может, главы этого центра, но он никогда не рассказывал столь бесполезной информации. А в народе называли этот центр просто фехтовальный центр. Главным в этом центре был 40-летний Джим Уильямс, бодрый, широкоплечий мужчина среднего роста с русыми волосами и бородой, в которой были видны редкие седины. Джим всегда ходил в черном спортивном костюме и следил за порядком и безопасностью, даже незаточенные мячи были опасны для здоровья. Он был профессионалом. Он выигрывал 3 года подряд мировой чемпионат по фехтованию в категории полуторные мечи. Этот бодрый и вечно улыбающийся мужчина давно хотел передать свои знания и навыки, но наследника так и не появилось. Приговор врачей поставил крест на семейной жизни этого человека. Детей из приюта он не хотел брать, поэтому его наследие так и должно было исчезнуть вместе с ним. Но однажды Уильямс встретил одного занимательного молодого парня, лет эдак 20, может чуть больше. Черные ухоженные прямые волосы, желтые глаза, округлый нос, чистое красивое лицо, не прям, чтобы красавец, но и не дурен собой, и крепкое жилистое телосложение. Белая рубашка с поднятым воротом, и черная жилетка с черными брюками, и ботинками были вечными спутниками этого паренька. А еще сигарета во рту и взгляд, который смотрел на все с мертвым равнодушием и странной подозрительностью, словно все вокруг его враги. Этот парень обладал необычайными способностями к фехтованию, за что и удостоился внимания Джима. Парень на удивление ловил все на лету и тренировался до последнего пота, заставляя свой спортивный костюм красного цвета пропитываться потом. Но Уильямсу не нравился в парне его взгляд. Так смотрят лишь мертвецы или же те, кого жизнь потрепала, бросила, подобрала и разрушила окончательно. «Снова допоздна, а, Алкид?» – спросил Джим у парня, когда зашел в большой тренировочный зал, покрытый деревянным покрытием. Молодого человека звали Алкид Джонсон. Старый фехтовальщик не пытался выяснить причину, по которой парня так назвали. Джонсон не ответил, лишь взмахнул полуторным прямым мечом вновь, заставляя воздух свистеть от скорости и силы удара. Алкид на голову превосходил Джима в силе и скорости, но не мастерстве и опыте, которых у старого главы центра было полно. А вот сила и скорость давно были потеряны в связи с давними переломами ног и рук. Но мечник до сих пор мог втоптать в землю все новое поколение полуторников лишь за счет знания и опыта. Джим с упоением смотрел за движущимся юношей, который подходил с креативностью к изучению новых приемов. То там немного изменит угол наклона, то тут руку чуть дальше вытянет. И эти изменения вводили в ступор тех, кто привык видеть механических мечников, которые тренировались по одной программе. Так что главное в Алкиде не сила и скорость ударов, а его непредсказуемость. Уильямс побеждал лишь за счет огромной концентрации и навыков. А так, валялся бы мужчина на полу, теша своего ученика. Да и ученика ли? Так, пару приемов показал и все. А дальше Джонсон схватил инициативу и пошло-поехало. Может, передохнешь? Сегодня выходной, так что можно немного расслабиться. Но Алкид не слушал, продолжая сражаться с невидимым противником. Подсечка, быстрый косой удар, затем колющий, выпад и мощный горизонтальный рубящий удар. И в кого ты такой упертый? Джим поражался упертости Джонсона. Довести себя до истощения, но выучить прием. И это только один из сотни примеров упертости Алкида. Точно не в отца, выплюнул в ответ парень и опустил меч. А вообще, чего привязался, старик? Уильям скрякнул, услышав очередное: «Старик». Малец умудрился вывести его из себя одним лишь словом. «Да так, ладно, на сегодня я закончу», – произнес сухо парень, положил меч на стойку и скрылся в раздевалке. Вздохнув, старик посмотрел на потолок. «Чего ты такой нелюдимый-то, Пов Джонсон? Иногда этот старик бесит своими вопросами. Что ему вообще надо? Нет, между нами ничего такого, чтобы я ему свою душу открывал». Быстро помывшись и переодевшись, я покинул центр и направился домой, закрывшись от мира наушниками и сигаретой, которую затянул сразу после ухода из здания. Почему я курю в столь юном возрасте? Позволяет облегчить душевное расстройство. Живу я недалеко от центра, примерно в 10 минутах неспешной ходьбы. Для меня – неспешной, а для других – очень быстрой ходьбы, которая вымотает через минуту. Не я такой крутой, это жизнь такая жестокая. Утром – в университет, днем – подработка, вечером, фехтование. На отдых остается максимум 3 часа в день. Живу я один на съемной квартире, которую снимает мне старик, за что я ему буду благодарен всю жизнь. Он единственный, кому я могу доверить свою спину. Остальные – предатели, которых поискать нужно. Даже моя семья оказались предателями. Поднявшись на 9-й этаж, я открыл дверь ключом и зашел в небольшую однокомнатную квартирку с отдельной кухней, туалетом и ванной. Все-таки Джим чрезвычайно дотошный до таких дел. С чего это ему обеспечивать какого-то левого мальца? Так ведь этот старик приходится мальцу неофициальным опекуном, который оказался лучше родной семьи в сотни раз. Мой взгляд сместился на фотографию, где было 4 человека. Фыркнув, я отвел взгляд. Больше это не моя семья. Мать и отец развелись, Когда мне было 12, я остался с матерью, которая чрезвычайно быстро нашла нового хахаля, с которым у меня отношения не заладились. Мы часто ругались, даже дрались. И вот матке это надоело, и она отправила меня к отцу со всеми вещами, пожелав, чтобы я больше не появлялся в ее доме и не клеветал на хахаля. Тьфу, этот урод ходил налево, я сам видел, но матери его слова были правдивее и приятнее, чем слова родного сына. А с папенькой тоже ничего не сложилось, не любил он меня никогда. Вот и пошло-поехало, доехав до моего прогона из дому. Родная старшая сестра отвернулась от меня сразу же. Но, как ни странно, мои родители не отказались от меня. Не знаю, почему, но знать даже не хочу. При этом эти твари сразу нарисовались, когда я выиграл свой первый молодежный чемпионат по фехтованию с призовым фондом в 100 000 зеленых. О, какие у них были лица, когда я закрыл перед ними дверь квартиры, где жил старик. Он взял меня к себе под крыло, когда я его попросил об этом. В ответ он попросил меня стать его учеником. Как видите, друзей тоже нет, девушки тоже, ведь все эти люди склонны к предательству. Как, впрочем, и любой человек на этой планете. И единственный, кроме старика, опорой в этом мире у меня. Мяу. На полу сидела рыжая кошка, которая смотрела на меня своим кошачьим взором. Тама, моя кошка, родная и любимая. Это она расцарапала моей бывшей девушке лицо давным-давно. И не зря, та изменяла мне. Тама, легкая улыбка появилась на моем лице. Ты ведь есть хочешь, мяу, было мне ответом. Вздохнув, я положил телефон с наушниками и направился на кухню, где насыпал рыжей нахалке ее порцию корма. Оставив кошку есть, я быстро включил компьютер, который купил на свои деньги, и посмотрел на часы. 20:25, завтра выходной еще один, так что можно расслабиться. Единственными для меня развлечениями и отдушиной стали аниме, манго и компьютерные игры. Не то, чтобы я был атаку, но заядлым анимешником все же был, и игроманом еще тем, хоть мои сеансы не превышали 2 часов в день. Они помогают мне немного облегчить душевные страдания, которые я скрываю. Все-таки предательство близких – слишком серьезная рана, чтобы мгновенно залечиться. Хе, говорю, словно старый пень, которого жизнь попинала. Знаете, говорят, что к мечте надо стремиться, но к моей мечте не надо стремиться. Я просто хочу прожить спокойную жизнь, без предательств и потрясений. Просто прожить эти 50 лет и со спокойной душой уйти в загробный мир. Мяу, Тама запрыгнула мне на колени. Знаешь, я бы хотел, чтобы ты со мной была до конца моих дней. И умерли они в один день, кошка и человек. Хе, совсем скоро с ума сойду. Мяу, да не переживай ты так, просто у твоего хозяина очередной приступ депрессии и паранойи. Чую, что скоро что-то произойдет. Тому я не нашел, это она меня нашла. Однажды просто пришла к порогу и уселась возле двери. Тогда еще во мне жалость не совсем умерла, поэтому взял животинку к себе. Кто знал, что эта наглая рыжая морда станет мне ближе всего на свете. И самое странное, что она понимает, когда мне плохо. Конец. Пов Джонсон. На улице начался дождь. Крупные капли дождя разбивались о крыши домов, головы людей и фонарные столбы. Молнии начали сверкать часто, грозясь испепелить все, что было создано человечеством. Люди бежали под крыши зданий, прячась от буйства стихии, толкая друг друга. Но среди всей этой толпы выделялся один, который спокойно шел по улице, прикрыв голову капюшоном своей белой толстовки. Он не обращал внимания на бегущих людей и шел навстречу потоку. Алкид любил гулять под дождем, любым, хоть маленьким, хоть большим, как сейчас. Ему нравился дождь, просто потому, что они похожи, оба одиноки и никому не нужны, кроме парочки личностей, которых можно пересчитать по пальцам правой руки. Гремел гром, сверкали молнии, а Джонсон продолжал идти к своему любимому месту, огромной скале, на которую он забирался каждым вечером, чтобы посмотреть на вечерний город, который переливался всеми цветами радуги. Это немного успокаивало израненную душу парня, притупляя боль и горечь старых обид. Этот поход занял у него от силы час, и вот он уже стоит на скале и смотрит на город сквозь пелену дождя. Алкид тяжело дышал, втягивая в себя свежий воздух. Он посмотрел вверх, на черное небо. Краем глаза он заметил вспышку. Парень прикрыл свои очи и вздохнул. В его голове сверкнула мысль: и кто теперь будет кормить тому? Наутро на одной из скал близ Филадельфии было найдено обгоревшее тело молодого человека. По предварительным данным, причиной смерти стала молния, которая ударила в высокое место, в данном случае, скалу, где стоял паренек. Неважно, что было дальше, но стоит отметить, что на похороны пришел лишь один человек, который оплатил все расходы. Что касается денег, которые копил его сын, были отданы семье, которая даже не приехала на похороны родной крови. «Судьба берет тех, кто хочет спокойствия. Это было и будет всегда», – произнес мужчина в черном плаще и покинул свежую могилу на одном из кладбищ большого города США. Джим, а это был он, сразу же направился в квартиру Алкида, чтобы забрать кошку, но обнаружил по прибытии, что кошки нет, словно она испарилась и направилась вслед за своим хозяином. Все-таки питомцы отправляются вслед за своими хозяевами, и неважно куда. Мужчина грустно улыбнулся. «И, к сожалению, ты так и не узнаешь, что я все давно знаю, Пов Джонсон». Я открыл глаза и увидел перед собой простой офисный стол и стул, за которым обычно сидят клерки и другой офисный планктон. Сам я обнаружил себя сидящим на деревянном стуле. Посмотрел на руки и ноги, абсолютно голы, только на теле была белая туника, вроде так это называется. Я осмотрелся, желтые стены и светло-коричневый пол, позади меня, черная дверь, а оттуда, из-за двери, раздается звук топота множества ног, словно попал в торговый центр или оживленную улицу. Да-да, я понял, в кабинет, буду так его называть, вошел высокий молодой мужчина в черном деловом костюме, который говорил по телефону, но в нем была странность, заостренные уши и длинные белые волосы, которые слабо светились. Его голубые глаза были направлены на меня. Выдохнув, мужчина положил трубку, присел на свой стул, достал из тумбочки сигару и зажег ее огнем, который призвал из своей руки. «Магия, да, чего я не реву или не ору, видя загробный мир, а зачем? Все равно своими криками ничего не изменить, так что надо просто принять и понять. Так, ты у нас Алкид Джонсон, 21 год, холост, одинок, курильщик, незаядлый, фехтовальщик, ММ. Интересный ты человек, Алкид», — произнес мужчина, выдыхая дым. «Давайте сразу к делу», — отрезал я спокойным голосом, чем удивил эльфа. «Редко встретишь таких спокойных людей, но ведь не все так просто. Да, ладно, не буду тянуть, ты умер от молнии, банально, но все-таки куда лучше, чем от машины или падения с крыши. Надоели все эти сопляки. Так вот, ты избранный». «Хе», — вырвался у меня сухой смешок. «Избранный, не смешите меня, не в этом плане, о котором ты подумал. Система отбирает случайную душу из 10 000 и избирает ее. Зачем-то, наше дело, дать тебе силу для будущих приключений. Да, мы занимаемся попаданцами. И что, я получу систему и бессмертие? Все возможно. Мы ставим всех в равные условия, поэтому твоя удача изберет для тебя силы и их количество. Силы самые разные, начиная от абсолютной памяти и заканчивая божественностью. Жестокий рандом, а количество может варьироваться от одной силы до 50. Что выпадет тебе, зависит от фортуны и ее настроения. Вот как? Что же, вполне честно, как повезет. Никаких божеств, дающих силу, никаких Y-переменных и других факторов, которые сразу дают силы, способные крушить горы с одного удара. «Крути», — сказал мне эльф и показал на огромное колесо с числами от 1 до 50. Я встал, подошел к колесу и крутанул стрелку. Стрелка понеслась с огромной скоростью, расплываясь в моем зрении. «Две силы, неплохо», — произнес эльф, когда стрелка показала на 2. Многие потом сокрушались, почему у них 30, а не 10. Чем больше количество, тем меньше шансов выбить реально вкусные вещи. Эдакий понижатель удачи, если количество превышает 10. А теперь огромная система случайности изберет для тебя 2 силы из миллиарда, а также мир, куда ты поедешь после всего. Эльф посмотрел на свой мобильник, потом на меня, потом снова на телефон. «Что, что?» — озвучил я свой вопрос. «Ты предсказатель, что ли? Тебе дали систему игровую и еще одну плюшку, интересную, вечная молодость». «Хе, спасибо», — выдавил я из себя. «Вечная молодость, плохо, очень плохо. Надеюсь, причины объяснять не надо. Вижу, что ты опечален. Понимаю. Ладно, давай теперь объясню нюансы. Мы не можем сделать из тебя мага, поэтому у тебя может отсутствовать параметр маны. Также система сама генерирует задания и являет собой практически живой организм, так что постарайся ее не оскорблять. Что еще? Начальные вещи ты получишь, исходя из твоего досье и мировоззрения. Навыки качаются, когда ты их применяешь. Очень многие навыки отсутствуют, по причине того, что косой удар всего лишь элемент атак мечника, поэтому будет качаться только навык ближнего боя, никаких быстрых ударов и калечащих. Сам-сам, своими силами размахиваешь мечом и учишь приемы ближнего боя. Вполне справедливо, действительно, когда у тебя в навыках атаки, которые можно совершить просто, ударив под другим углом, это выглядит очень странно и глупо. Пока у тебя есть очки здоровья, ты живешь. Регенерация, которую дает система, не поможет при отрубленной руке или потере головы, а также при огромных рваных ранах. Надо будет пришивать и соединять куски, чтобы они начали срастаться. Вечная молодость не будет работать, когда запас твоего здоровья будет ниже среднего или манна, или что там будет у тебя, ниже четверти от общего запаса. Так что не доводи себя до истощения, иначе не заметишь, как помрешь от старости. По минутам будет копиться время, а потом прорвет и все. Так, что еще, а больше ничего, вроде. Если что, система тебе объяснит, точно. Иногда будешь получать задания лично от меня. Если заслужишь, конечно же, можешь вообще просто жить, не участвуя в жизни мира и его событиях. В общем, ты теперь свободен. Спасибо за такой подарок. Надо же, я теперь попаданец с игровой системой. Как же повернулась жизнь? Жизнь – вещь непредсказуемая. Ладно, удачи тебе, Алкид. Эльф щелкнул пальцами, а затем все превратилось в огромное черное пятно в моих глазах. Когда Алкид исчез, эльф разогнул спину и потянулся. Очередной попаданец был отправлен, поэтому можно выкроить парочку минут для чашечки кофе и лишней сигары. «Хе, там же не будет сигарет», – произнес мужчина и усмехнулся, зажигая очередную сигару. Примечание к части. Алкид Джонсон, http://www.patsantentuplads2016.09974.974.1136x640.jpg. Ох, вот так я настрочил, неожиданно, сам себе поражаюсь. Короче говоря, комментируйте. Предупреждаю, весь сюжет в мире судьбы, но в разные временные промежутки, поэтому в будущем избегайте комментариев, где будет обвинение в ошибочном указании финдома, но если такие умники найдутся, то в бан отправятся сразу, а может и поживут, кто знает. Часть 1, глава 1, дивный новый мир, огромная поляна, через которую протекал небольшой ручей, вокруг ровного пространства был густой темный лес, из которого раздавались песни самых разных птиц, изредка оттуда доносилось рычание и странные хлюпающие звуки, которые не внушали доверия. Полуденное солнце ярко пылало и жарило землю, давя ножевой жарой. Воздух был горячий, душил своей духотой и теплотой, и только на полянке было более-менее прохладно. Эта прохлада исходила от ручейка, поэтому ничего удивительного не было в том, что с утра до вечера на этой поляне находились самые разные животные и другие обитатели этого мира. Сатиры, минады, лами, кентавры, гарпии, даже нимфы, кто только не посещал островок прохлады среди леса, где правило балом солнце со своими друзьями жарой и духотой, даже тень не спасала от пекла, но сейчас на поляне никого не было, словно вся жизнь вмиг пропала, нет, не вся, на зеленой траве лежал тот, кого не должно было быть здесь, черноволосый парень в коричневой жилетке и штанах с высокими ботинками раскинул руки в стороны и ровно дышал, на его левом плече гордо восседал оранжевый наплечник, который крепился к телу при помощи ремня. Рядом с ним лежал полуторный меч в кожаных ножнах. Человек дернулся и открыл глаза. Желтые очи начали осматривать безоблачное небо, которое раскинулось над ним. Выдохнув, парень поднялся одним мощным рывком и взял меч в руки. Усмехнувшись, он повесил его на пояс и потянулся. «Ну, здравствуй, дивный новый мир. Чем же ты меня будешь удивлять? Ладно, в сторону лирику. Пора заняться делами насущными». Так, снаряжение мне неплохое выдали, кожаная одежда с металлическим наплечником, скорее всего из бронзы, меч, полуторный, железный, где-то около метра, что для меня в самый раз, взмахнул мечом, баланс соблюден, рукоять удобная и не скользит в руке, самый обычный бастард, рукоять обита кожей, никаких украшений, что дает создателю пару баллов, ведь украшение очень портит баланс, быстрый зигзагообразный взмах, неплохо очень даже. Для начального снаряжения, это очень хорошие вещи, вот только сигарет нет, но это я переживу, заменяя перекуры на хорошие сражения и более углубленные тренировки с отточкой моих нынешних сил, на систему, которую я пока вызывать не хочу, надеяться не буду, ведь она в любой момент может слететь. А если опираться в этот момент на этот костыль, можно полететь вниз, на самое дно. Мой взгляд придирчиво осмотрел окрестности. Лес, поляна и широкий ручей, до реки не дотягивает. Солнце нещадно палит, хоть от ручейка и идет приятная прохлада. Идиллия прямо, но нельзя расслабляться. Лес, а особенно такие места, как эта поляна, излюбленное место самых разных зверей и мифических существ, если такие тут есть. Нельзя полностью отметать версию того, что они тут существуют и живут в этом лесу. Да и привык я доверять своей паранойи и чрезмерной подозрительности, которая стала единственным верным другом в моей жизни. Там и нет, так что, а как там вообще эта рыжая морда поживает? Уверен, старик ее забрал, но все же, без верного товарища моя подозрительность начинает доходить просто до огромных высот. Вон то дерево скрывает врага. Возможно, но нельзя отбрасывать шанс того, что там правда может быть противник. Еще пару раз, взмахнув мечом, я спрятал его в ножны. Пора освоиться с системой и выяснить все особенности и подробности того, что мне досталось. Вот только как ее вызвать-то? Просто скажи: «Система, товарищ», — раздался в моей голове низкий мужской голос. Ну, ничего удивительного, ведь система почти живая. Да и слезы не помогут против демона в голове. Только действием можно помочь себе. Ладно, поверю тебе. Система, ты бы еще более холодным голосом это сказал. Система, Красная Звезда приветствует вас. Желаем вам хорошей жизни и удачной игры. Спасибо за пожелания, но это все-таки лишнее. Да и удачи желают лишь неудачникам. Ну, грузись быстрее. Имя: Алкид Джонсон. Состояние тела: хорошее. Состояние духа и психики: удовлетворительное. Присутствуют проблемы с доверием и выражением эмоций. Уровень: 1. Класс: доступен со 2 уровня. Класс: доступен с 8 уровня. Класс: доступен с 14 уровня. Класс: доступен с 20 уровня. Класс: доступен с 26 уровня. Класс: доступен с 32 уровня. Здоровье: ХП 300. Манна: МП отсутствует. Очки духа: СП 600. Сила: 57. Ловкость: 58. Телосложение: 63. Интеллект: 40. Наступательная способность: лов плюс сил 2, 58. Оборонительная способность: лов плюс тел 2, 61. Регенерация здоровья: 2 хп в секунду. Регенерация очков духа: 3 сп в секунду. Ну, очень неплохо. Не зря отдавался тренировкам. И нет удачи и мудрости, что не может не радовать, ведь эти статы несколько расплывчаты. Вот как их качать? Ай, неважно все это. Мне не нравится количество классов и состояние своего здоровья. Вы мне не психологи, чтобы показывать на отклонения в моем поведении. Да и когда это стало отклонением? Чертово общество и их стереотипы об истинном гражданине. Короче, звездочка, что за брехня с классами? И еще, что с манной? Помнишь, что сказал тот эльф? Это Метатрон вообще-то был. Если ты не маг с рождения, то не видать тебе маны и магии. А твой мир потерял последнего мага 500 лет назад. Так что у тебя никаких шансов стать магом. А вот воином, крушителем магов, стать вполне сможешь, ведь дух – естественный враг манны. Ки, если говорить кратко. Так, ладно, с этим понятно, а теперь поподробнее о классах и о себе, а то верить голосу в своей голове я не собираюсь. По крайней мере, сразу. Хе, как мне и говорили, прошептал некто, но я услышал. Сделать заметку по услышанному. Я – Красная Звезда. Пол – мужской, по крайней мере, я себя так отождествляю. Так что можешь мне верить, чего ты, конечно же, не сделаешь. Но, надеюсь, смогу снискать твое доверие. КХМ, насчет классов. У каждого класса есть более продвинутые версии. Их 4. Прокачав все 6 классов до 100, максимальный уровень, и до максимальной версии, ты сможешь объединить их попарно, получив еще более сильную версию 2 старых. А потом, при прокачке 3 пар до 200, можно объединить их в легендарный класс, который будет превосходить все предыдущие на порядок и не иметь ограничения по уровню раскачки. Нус, как-то так. Ну что же, очень даже неплохо. Это даст мне множество возможностей, даже без манны. Мечилом, специалисты по обезоруживанию, фехтовальщик, 2 меча, танцор. Хе, какое раздолье. Но до 32-го надо еще раскачаться и не помереть по пути к уровню. Такс, ладно, пора выяснить еще парочку вещей, а потом можно идти в лес. Не нравятся мне звуки оттуда, да и редкие красные бусинки, которые смотрят из леса, настораживают. Следующее, что надо проверить, задания и навыки. Плюс могут быть какие-нибудь скрытые вещи, которых нет в обычных системах. Время удивлять меня, звездочка. Что, где, когда, выясните, в каком мире находитесь, в каком временном промежутке и в каком месте данного мира. Награда. 50 тысяч опыта. Магическое кольцо. Почти желтый. Достигните 25 го уровня. Награда. 375 тысяч опыта. Первопроходчик. Войдите в любой данж в открытом мире. Награда. 5 тысяч опыта. Малое зелье лечения. 30x. Идеальное прохождение. Пройти любой данж, не получив повреждений. Награда. 25 тысяч опыта. Случайный магический предмет уровня. Необычный. Так, это все очень неплохо, но где я вам найду данжи в этом лесу? Хе, ладно, все потом. Теперь надо глянуть навыки, если есть. Кстати, забыл спросить у звезды, а что такое наступательная способность и оборонительная? А то слишком у меня расплывчатые догадки. Наступательная. Шанс ударить критическим ударом. Оборонительная. Шанс поглотить часть урона и защититься от крита. Ну, довольно хорошо, что сказать. Ладно, надо глянуть навыки. Владение клинковым оружием и ранг УР 65. Чем выше ранг владения оружием, тем выше ваша наступательная способность, оборонительная способность и знания в области данного оружия. Высокие ранги способны на воссоздание своего оружия. Плюс 5% наступательной и оборонительной способности. Плюс 5% к ловкости и силе при использовании любого клинкового оружия. Вечная молодость, УР. Макс, вы, вечно молодой человек, которому не страшна смерть от старости или болезней. Если ХП меньше 50% или СП ниже 30%, то вечная молодость отключается. Стальная воля, УР. 45. Сильные жизненные потрясения закалили вашу психику и волю, превратив их в подобие стальных стен. Сопротивление оглушению – 10%. Сопротивление сну – 10%. Сопротивление слепоте – 10%. Сопротивление очарованию – 10%. И ни одного активного навыка. Хотя, чего я ожидал? Каких-нибудь вихрей. Хе, вот наивный. Теперь надо проверить инвентарь. Что же, в инвентаре ничего интересного не обнаружилось. 1000 золотых и 10 малых зелий лечений – которые восстанавливают 200 плюс 25% от максимального уровня здоровья. Вещи имеют прочность, остроту, изношенность, чистоту и другие параметры, которые усложняют жизнь. Мне придется точить меч, чистить его, броню придется стирать и штопать, чтобы не развалилось на мне. Поэтому обязательно возьму кузнеца, чтобы не оказаться в ситуации, когда меч не заточен, а денег нет на заточку. Также инвентарь имеет ограничение на количество и массу вещей. Максимальный вес зависит от телосложения и силы, а объем увеличивать надо при помощи сумок, которые покупаются в особом магазине, доступ в который доступен. Хе, тавтология, лишь с 20-го уровня. А еще там можно будет купить элитные вещи, которые выбить чрезвычайно сложно. Но ассортимент можно посмотреть и сейчас. Магические камни, легендарные зелья, мечи, копья, топоры. Но мне приглянулся один меч за 3 миллиарда золотых. Полуторный и особенный. Жуайос. Тьфу, какое название сложное. Этот меч может светить ярче солнца и буквально выжигать всех вокруг. Даже магию. Конечно, это все преувеличение. Он просто может слепить и своим прикосновением плавить броню. И это самый дешевый из мистических. Не легендарных, самый дешевый из которых стоит. Там, вроде начинается с 9-ки, а потом 100 нолей. КХМ, в общем, моя цель, этот меч за 3 миллиарда, неплохо замахнулся, да, итак, пора идти, перво-наперво надо покинуть лес и найти поселение людей, тьфу, гадство, не хочу видеть эти комки предательства и жестокости, что-то меня не туда понесло, а эти красные глаза, которые смотрят из леса, достав меч из ножен, я пару раз взмахнул им и зашагал в сторону леса. Вы желаете войти в данж? Стоп, этот лес, данж, вот так неожиданный сюрприз. Ага, сюрприз, такого стоило ожидать. Вообще, данжи в моем случае, просто особенные места, где много врагов и все. А это уведомление, что там, много врагов. Уровень от 1 до 10. Ну что же, можно идти. Чертов лес с его обитателями, за час прогулки на меня напало 30 сатиров и 3 кентавра. И атаковали они меня со спины. Крысы. Но я не я, если бы не догадался следить за тылами. Теперь я всегда за ними слежу, вырезая любых потенциальных врагов в радиусе 5 метров. Я в Греции. С магией, потому что сатиры и кентавры не могут существовать в немагическом мире. А эти существа характерны только для страны Геракла. Хе, вот как я буду, если это древний мир, ходить с таким мечом и в такой одежде? Ладно, это все дела будущего. Нынешние мои дела, это поиск пропитания. Пока мне на пути не встретилось ни одной животинки, чтобы пустить на мясо, а про растительную пищу. Я не знаю, что можно есть, а что нельзя, особенно в Греции. Я проходил мимо куста с ягодами, но они не были похожи на те, которые я знал. Кстати, я так и не понял точно, как работает система данжей. Ну-ка, звездочка, расскажи поподробнее. Данжи не являются каким-то отдельным измерением. Они существуют в реальном мире, ограниченные магическим барьером. То есть человек, без крайней нужды, не зайдет в данж. Данжами могут стать любые места, где достаточно много магии или врагов. Со временем численность врагов в данжах восстанавливается, поэтому один данж можно посещать большое число раз. И не просто ради опыта, а ради сундуков, которые находятся у боссов локаций. В таком сундуке может быть золото, зелья, вещи. И эти сундуки тоже восстанавливаются. Но количество восстановления ограничено. Простые восстанавливаются 10 раз в день, необычные – 5 раз в неделю, мистические – 4 раза в месяц, эпические – 3 раза в 3 месяца, мифические – 2 раза в полгода, легендарные – одноразовые. Спасибо за объяснение, мой дорогой друг. Это был сарказм, для меня ты пока что только полезный демон в голове. И вот, мои блуждания увенчались небольшим успехом. Сейчас я прячусь в кустах рядом с лагерем сатиров, одни вояки, а прямо посреди лагеря стоит вальяжный черный сатир, который больше своих сородичей в два раза. Но меня не пугают его габариты, меня пугают его кинжалы, которые висят на его поясе. Он – разбойник, худший враг для мага и стрелка, и иногда для воина. Но если он попадет под удар, каюк, сейчас у меня 8-й уровень, поэтому можно попытаться завалить этого разбойника 10 уровня. А рядом с ним сундук, большой черно-золотой, который переливается на солнце, которое печет нещадно. Утерев пот со лба, я пошарил по карманам, чтобы найти свою верную пачку и зажигалку. Черт, привычка. Сейчас я пущу на мясо первого босса, или не босса, не знаю. Классы я пока не выбрал. Потом, после убийства этого сатира. Но лучники, которые ходят по лагерю, меня напрягают. Очень сильно. У меня нет защитных навыков, а из атакующих только один – смерч. Быстрое сближение с противником и поворот вокруг своей оси с мечом наперевес наносит на 25% меньше урона, чем простая атака. Есть шанс, что у врага будут рваные раны после удара. Где-то 5%, но грех жаловаться. Трата – 60 СП. С каждым уровнем навыка увеличиваются затраты и шансы. Урон тоже растет. Навык у меня только 2 уровня, так что надеяться в бою на него не стоит. Дзынь. Блокирую удар 2 кинжалов своим мечом. Чертов сатир заметил меня и напал со спины, просто исчезнув со своего прошлого места. На чистых инстинктах смог заблокировать этот удар, но отдача неплохо так по рукам ударила. Взмах, сатир уворачивается от косого удара. Пытаюсь сделать подсечку. Противник просто подпрыгивает, делает переворот и оказывается у меня за спиной. Наполняю мечки, так буду называть, и кручусь вокруг себя, расцарапывая обе руки сатира. На моем лице появился оскал, который не предвещает ничего хорошего. Я с таким же оскалом бил сестру, когда та потешалась надо мной. Разбойник перешел в наступление и сблизился со мной, метя своими кинжалами мне в глаза. Резко приседаю и вскидываю меч вверх. Да, неудобно, но очень эффективно. Сатиру рассекло грудь. Хлынула кровь. Сплюнув, враг одним движением руки достал склянку с красной жидкостью и выпил. Рана затянулась мгновенно. Зелье лечения? Да, хорошо. Отвожу меч назад и наклоняю корпус вперед. Косой удар, который задевает бедро и колени. Разбойник посмотрел на меня и перехватил кинжал обратным хватом. Я же резко крутанулся вокруг своей оси и почувствовал, как меч погрузился во что-то мягкое. Ха, я понял, что он собирался телепортироваться мне за спину. Пока он не отошел от неожиданной атаки, которая раздробила ему бедро, я быстро вытащил меч, отпустил левую руку и, развернув меч, рубанул одной рукой в левый, относительно меня, бок. Хлынула кровь вновь, забрызгивая зеленую траву и стволы деревьев алой краской. Краем глаза уловил движение. Сатир направил правый кинжал в мое плечо. Пытаюсь уклониться, но не успеваю, Кинжал, пробив куртку, вонзилось в плечо. Перехватываю меч левой рукой и бью разбойника в шею. Не успев вырвать кинжал из моего плеча, тот отпрыгнул, держась за свой бок. Он умрет от кровотечения, ведь сработала рваная рана. Вновь наполняю меч ки. Клинок завибрировал, единица прочности ушла в тартарары. Шаг, второй, вот я уже возле сатира. Круговой удар, меч врезается в здоровый бок противника и толкает того в бок. Разбойник улетел в дерево, сломав его. Подбегаю и взмахом отрубаю ему голову, чтобы наверняка. Выдохнув, достаю кинжал из плеча и прячу в инвентарь, забрав у мертвеца второй кинжал и 2000 золотых с двумя уровнями, который ушел мне. Я глянул на лагерь. Сатиры странно посмотрели на меня, а потом бросили оружие и убежали в лес, оставив лагерь мне. Отлично, найду тут припасы. Среди лута я ничего интересного не нашел. Медный нагрудник, медный шлем, колечко и ожерелье. Пока у меня нет навыков оценки, поэтому про их чары не знаю. Зато я нашел в лагере мясо, которое с удовольствием съел, перед этим пожарив на костре. Думаю, тут будет моя база на время, пока не зачищу весь данж. Но вот только моя паранойя трубит о беде. Хм, ну и ладно, пока проигнорирую. Ведьма, убийца, предательница, вон из города. Слухи, особенно плохие, распространяются с огромной скоростью, даже быстрее сандалий Гермеса. Поэтому из Фив гнали одну прекрасную девушку с длинными голубыми волосами и глазами, с заостренными ушами. На ней была длинная фиолетовая мантия, которая подчеркивала красоту девы. Про нее было множество слухов, но отнюдь не положительных. Люди шепчут, что она убила жену героя, а его самого отравила из мести. Отчасти это было верно, она действительно убила жену героя и отравила его. Но никто не знал причин таких поступков. Вообще-то это я должна была стать его женой. Хотела крикнуть девушка, но не могла, не поверит, ведь она отравительница Ясона, великого героя. И этот слух был пущен тем, кого она когда-то любила. Но любовь эта была ложной, навеянной мерзкой богиней, которую девушку ненавидела всем сердцем. После предательства Ясона Медея разочаровалась в людях полностью. Изредка она помогала им своей магией, за что и получила прозвище «ведьма», которое ее бесило. Она была готова взорваться от злости и обиды, но сдерживалась. Эти варвары, эти мужчины, эти... Из глаз Медеи брызнули слезы, когда ее буквально пинками выгнали за ворота города. Посмотрев на лес, который был рядом с городом, она решилась. Она решила умереть, дабы покончить со всеми муками. Неважно, кто ее прикончит, сатир или кентавр, главное, чтобы прикончил. И неважно, что мир лишится сильного заклинателя и мага. Медеи сейчас хотелось закончить свои муки и гонения самым радикальным способом. Вот девушка углубилась в лес, по пути фоня магией, чтобы привлечь к себе монстров. Но их не было, словно лес вымер. Хотя этот лес славился кишащими в нем чудовищами. Час ходьбы привел Медею к лагерю, а прямо на краю лагеря сидел молодой черноволосый паренек, который перебирал украшения и золотые монеты. Девушка оторопела, увидев человека в этом лесу, ведь слишком он был опасен для простых людей, но не для Медеи, как видно, паренька. Хм, опять 5000, это много? Услышала магичка хриплый мужской голос, подойдя поближе. А вы кем будете? Парень поднял взгляд. Девушка вздрогнула, увидев желтые глаза, которые смотрели настолько холодно и спокойно, словно на тебя смотрел мертвец сквозь воду в озере. А та подозрительность и неприязнь, которые сверлили Медею, пугали. Шальная мысль стрельнула в голову заклинательницы. Такой взгляд лишь у тех, кого предали или очень сильно ранили в душу. «Я попал», — протянул юноша спокойным голосом. «Ну, чего хочешь?» Примечание к части. Медея стала собой не от жизни сладкой. И да, Асяу в действии. И еще Эра Богов. Там было весело, особенно с монстрами и героями. Оставляйте комментарии, а то тихо, словно на кладбище. Медея Колхидская, одна из лучших тян судьбы. http://b.magis82.5000.3c4b.f5e4845.00d7f46e07d49c089e8jpg. Глава 2. Новый друг, или потенциальный предатель. Я попал, протянул юноша спокойным голосом. Ну, чего хочешь? Медея оторопела от такого вопроса. Она ожидала чего угодно, кроме вопроса, тем более такого. На мгновение девушка задумалась над вопросом, чего же ей хочется от этого человека. Да, она бы хотела, чтобы ее убили, но странная одежда, оружие и кровавое пятно на плече подбивали задать кучу вопросов, чтобы удовлетворить любопытство молодой колдуньи. Неожиданно ее тело дернулось от взгляда, что сверлил Медею. Нет, он не был злым, агрессивным, похотливым или неприязненным. О, нет, такие взгляды девушка пережила бы, не в первый раз приходится. Но этот взгляд пугал даже могучую Магессу. Холодный взгляд мертвеца, который пытается достать из твоей души все самое грязное и вылить на тебя, а потом смотреть так же, как и сейчас, пока не сломаешь. Девушка сглотнула, чуя скрытую угрозу, но напрягаться она не собиралась, от молодого мужчины не несло магией, совсем, словно он был рожден без нее. Но тогда, как можно так смотреть, разве это не мистические глаза, подумала Медея, смотря на черноволосого, который положил руку на ножны со своим странным оружием. Длинная палка с крестообразной рукоятью. Девушка никогда не видела такого оружия, поэтому очень удивилась. «Если ничего не хочешь, то проваливай и не стой над душой», произнес ровным и спокойным голосом парень, возвращая свой взгляд на украшения и монеты, которые лежали на кожаной подстилке. Медея подавилась слюной от наглости человека, но убивать его она не собиралась, ведь этот голос, интонация, слова, точь-в-точь как у нее в первое время после предательства. Теперь понятно, почему у него такой взгляд. Да, логику девушек понять очень сложно, особенно логику юной Магессы, которую предали. Медея стрельнула в голову, что перед ней родная душа, которую тоже предали, как и ее. Да и интересный вид паренька толкал ее на необдуманные поступки. «Да, я хочу кое-чего», — уверенно произнесла девушка, поправляя волосы. Холодный взгляд желтых глаз вновь упал на нее. «И, что ты хочешь?» «Ответы». «А?» Парень склонил голову на бок, выражая тем самым вопрос, ведь его лицо так и было холодным и чуждым. Но Медее казалось, что в этом лице есть что-то привлекательное, а с каждой секундой ей все больше хотелось развеять эту холодность и отчужденность. И с каждой секундой желтые глаза пугали все меньше и все больше привлекали девушку, словно огонь привлекает мотылька. Ответы на свои вопросы. А, всем своим видом парень показывал, что не понимал ничего, что говорила Медея. Девушка вздохнула. «Как тебя зовут? А тебе зачем?» С нажимом спросил юноша, заставив Магессу поперхнуться воздухом от наглости и агрессивности, которую проявил сидящий перед ней. Но неожиданно тот посмотрел куда-то вдаль. «Меня зовут Алкид. Но зачем тебе это, Медея Колхидская?» Выше озвученная сильно удивилась, услышав ответ. Не думала она, что перед ней один из тех, кто ненавидел ее. Но у них лишь похожие имена и больше ничего. Но откуда он знает обо мне? Разве он не из далеких земель? «Убийца, предательница, коварная женщина», произнес Алкид, подбирая украшения и монеты в мешочек. Медею словно громом поразило. Сидящий перед ней слышал то, что говорили люди о ней, и почему-то сердце колдуньи сдавило тоска и отчаяние. «Эх», Алкид поднялся и посмотрел в голубые глаза Медеи. «Не пойми неправильно, но так говорят. Я же не верю в эти слухи. Все-таки неприятно было узнать, что любовь была лишь волей богини, а любимый бросил тебя ради другой. Это не ты предала, а тебя. Ты же просто мстила». «Да, жестоко, но мстила за предательство. А предательство есть худший грех человека. Не мне ли знать?» Последнюю фразу юноша сказал шепотом, но Медея услышала ее, как и услышала слова, которые впервые ей говорили. Кто-то впервые встал на ее сторону. «А теперь говори, чего ты по правде хочешь?» После небольшой паузы спросил парень. Девушка посмотрела на Алкида с удивлением. «Я умею читать ложь и недоговорки». «Вот как?» Колдунья замешкалась. «Тогда, я хочу умереть, чтобы закончить свои страдания». Лицо воина не шевельнулось, лишь правая рука в кожаной перчатке приложилась к лицу. Вздохнув, парень оторвал руку и вперил холодный взгляд в Медею. «Ты, сильный маг и гениальная колдунья, в хорошем смысле слова, но читать людей ты не умеешь. Думаешь, что умираешь только ради себя. Но разве ты не чувствуешь нитей, что дергают тобой издалека? Смерть твоя нужна не тебе, а им, чтобы им было проще пороть свою чушь, выдавая за правду. Как же, великий герой, изменник, уму непостижимо. Поэтому ты и стала козлом отпущения, который сам создал почву для обвинений. Идеально. Все-таки герои и боги – страшные вещи. И если хочешь насолить предателям, то живи, живи им назло. Медея слушала слова Алкида и не могла поверить. Кто-то впервые в ее жизни говорил с ней так, советовал, срывал с врагов их накидки. Никто никогда не пытался помочь девушке с ее проблемой. Никто, кроме одного человека, с которым она встретилась только что. Он за какие-то минуты смог сделать то, чего она не могла за 2 года своих блужданий. Она не могла понять одного, что ей манипулируют. Но еще девушка услышала в голосе и увидела в глазах Алкида то, что заставило поверить его словам. Боль и горечь сочились через край, когда он говорил ей эти слова. Холодный голос приобрел оттенки ледяной ярости, а в глазах пылала ненависть такой силы, что ненависть ее к Ясону была лишь маленьким костром, по сравнению с пожаром, что был в желтых глазах. И какое-то странное чувство забрело в душу к молодой колдунье. Что-то теплое и приятное согревало ее, а еще ее грызла злоба и ярость на тех, кто сделал такое с Алкидом, ведь его ярость и ненависть не могли вырасти на пустом месте. Хотя, делай все, что пожелаешь, я тебе никто и звать меня никак. Так что, спасибо, юноша повернул голову и увидел Медею, голова которой была опущена. Редкие капли слез падали на зеленую траву. Тут девушка подняла голову с дорожками слез на щеках, на ее устах сияла улыбка, а глаза выражали огромную благодарность и что-то еще, чего Алкид не мог понять. «Я решила», — колдунья утерла слезы, — «я хочу пойти с тобой». «Чего?» — воин склонил голову на бок. «Ты сам сказал, что я могу делать все, что захочу, верно?» «Да», — парень чувствовал своей паранойей, что сказанул лишнего и надоумил одну магессу на неправильные мысли. «Вот, я хочу пойти с тобой, ты же путешественник, верно?» «Да и тот труп сатира показывает, что может и начинающий, но очень искусный воин. Разве воину не нужна поддержка в бою, давит на самое больное? Без мага в команде мне будет туго», — подумал Алкид, дивясь внутренней сообразительности Медеи. «А если я откажу, буду ходить за тобой, пока не согласишься», — твердо заявила девушка и вперила свои голубые глаза в желтые глаза воина, которые продолжали источать мертвецкий холод и подозрительность. «Вот ведь, ведьма, ладно, если ты так хочешь». Медея отвернулась и сжала руку в кулак, жмурясь от радости. Алкид подивился быстрой сменой настроения колдуньи, но его удивление ограничилось слабо открытым ртом. «Вот же, что с ней такое вообще? То убиться хочет, то теперь в команду напрашивается. Женщины и их логика – самые опасные вещи в мире, во всех мирах. Но правда, с чего такая перемена? Товарищ, ты провел с ней сеанс психотерапии, сорвал маски с предателей и дал стимул жить. Жить назло им. Отличный стимул, который в будущем перерастет в то, что станет спасением для тебя. Чего? Каким еще спасением? А, неважно. Но провести сеанс психотерапии, я же просто сказал ей правду. С чего такая реакция? Товарищ мой невнимательный, ты сказал ей правду, а она может быть лучше любых денег. Да и показал, что не испытываешь к ней ненависти и неприязни. А потом сделал то, чего ей никто в жизни не делал. Считай, что она у тебя в кармане. В каком еще кармане? Как я качаться буду? Ай, ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Теперь надо заняться насущным. 5000 – это много или мало? Да и украшения с броней точно зачарованы. Но вот на что. «Медея, а 5000 золотых – это много?» – спросил я свою напарницу. «Но спину я ей пока не доверю. Да и никогда не смогу доверить, ибо люди предают, это у них в крови, и не надо говорить мне про честных героев, каждый хоть раз в жизни предавал, ну, может кроме единиц, я к ним отношусь, ведь мне некого предавать, да и гадко так делать, сам знаю, что чувствует человек, когда его бьют в спину. Эй, ты меня слышишь?» Медея пощелкала пальцами перед моим лицом. «Да, совсем ушел в свои мысли, так можно было и огненный шар в спину пропустить», задумался. «Так что, это много, для повседневной жизни, много, а вот для покупки снаряжения и оружия, мало, очень мало. Хороший капец стоит около 20000. Ага, можешь узнать, что за чары на этих вещах?» «Да, смогу», Медея как-то даже радостно взяла кольцо и посмотрела на него. «Тут стоят чары на...» Девушка задумалась. «Я не могу сказать, что за чары». «Ничего, я взял кольцо и спрятал в мешочек. Скорее всего, тут такие чары, как увеличение урона или здоровья, а таких чар в реальности нет. Ну, может увеличение урона и есть, но, в общем, мне нужны навыки, которые позволят оценивать вещи». «Где тут ближайший город?» – спросил я, поднимаясь. «Я думала, ты знаешь, Фивы, сразу за лесом», – чуть ли не сплюнула Медея, произнося название города, Фивы. Неважно, что ты чувствуешь, но нам туда необходимо закупиться и посмотреть на оружие, что там продают. Да, я понимаю, меч на месте, куртку от крови отмыл, заштопал, но очень криво. Деньги и украшения в инвентаре, как и броня, которую нашел тут. Иди справа от меня, на расстоянии вытянутой руки. Медея кивнула и пошла там, где я сказал. Если она задумает меня предать, взмахом меча смогу ей рубануть по шее. Твоя подозрительность зашкаливает. Однако теперь я знаю, куда попал. Добро пожаловать в Насуверс, в судьбу, в древнюю Грецию эпохи богов. Хо, спасибо за 3 уровня и за колечко, у которого показаны чары. Так, плюс 100 к хп и 50 к сп. Ну, начальные кольца и должны быть такими. Надеваю незаметно для Медеи и чувствую прилив сил. Небольшой, но прилив. Неплохо. Так, теперь я 12 уровня. Еще 2 нужно добыть, а потом можно заняться выбором сразу 3 классов, чтобы начать их прокачивать. «Берегись!» — крикнула колдунья, достала откуда-то свой посох и выстрелила лучом фиолетовой энергии. К моим ногам упал кентавр без верхней части тела. «Черт, нельзя в таких походах глядеть в инвентарь, нельзя, иначе помереть можно!» Вытаскиваю меч. Еще одна ошибка природы выскочила из кустов и побежала на Медею, прикрывшись баклером из дерева с булавой наперевес. Меч назад, шаг, второй, и вот я кручусь рядом с кентавром, отрезая ему прямой путь к колдунье. Из его груди хлынула кровь. Тот зарычал и кинулся на меня. Резко выдыхаю и наполняю меч ки, что убирает единицу прочности. Удар сверху вниз пробил баклер и разделил кентавра на 2 части. Ха, просто. Я давно умел усиливать свои удары даже без системы. Эффект был намного слабее, но все-таки ощущаемый. А теперь, таким ударом можно лошадь с всадником пополам разрезать. Ты в порядке? Я повернул голову в сторону Медеи, которая смотрела то на части кентавра, то на меня каким-то странным взглядом. «Кто ты?» — спросила она. «А, я ей разве не говорил, Алкит я, не в этом смысле». Вспылила она и подошла в упор. Ее голова доставала мне до шеи, так что ей пришлось поднять голову вверх. «Откуда у тебя такая сила? Чтобы разрубить кентавра на 2 части, нужно обладать минимум силой героя. Я думал, что каждый так может. Стража городов еле отбивает атаки минаты сатиров, а ты берешь и убиваешь их предводителя». А теперь рубишь напополам кентавра. Кто ты? Человек, не герой. И вообще, отстань от меня, ладно? Пошли дальше. Девушка хотела что-то сказать, но я просто развернулся и пошел дальше. Вздохнув, она последовала за мной там же, где и раньше, то есть с правой стороны. Так, а этот удар в навыках отобразился. Мощный удар, ур. 1. Вы напитываете ки свое оружие, нанося огромный удар по одному врагу. 125% урона от основного оружия плюс 25% физического урона. 10% шанс на оглушение. Затраты. 100 СП за удар. Интересно. Теперь останется раскачать запас СП и снизить расход, чтобы каждый удар был таким. А то моей 1000 не хватит, чтобы разгуляться. Ориген не повышается с ростом телосложения, уровня или запаса. Все так же 3 СП в секунду. Немного обидно. Целый час мы блуждали по лесу, пока не вышли на дорогу. Вдали виднелись ворота города, сделанные из белого камня. За это время, что мы были в лесу, я смог поднять 2 уровня и открыть выбор 3 класса. Но выбор сделаю, когда буду в относительной безопасности. И за чертой города. Нам там нужно только купить еды. Мы только еды купить. Можешь меня даже не сопровождать и подождать здесь. Только никуда не уходи. Я пойду с тобой, твердо заявила рядом стоящая Медея, которая за этот час смогла заработать несколько баллов за прикрытие моей спины от минат, которые хотели туда меня ударить своими отравленными копьями. 5 раз чуть не помер от этого яда, благо зелья спасали, как и магия колдуньи. А еще она начала искать по дороге травы и делать средние зелья, которые залечивают 500 плюс 50% здоровья. Пока их 3, и они на крайний случай. Ей дал 2, а себе забрал 1, ведь у нее больше шансов погибнуть, чем у меня. Воины всегда были и будут прочнее магов. Нет, оставайся здесь, после некоторой паузы сказал я. Нечего тебе там делать. Но, никаких но, оставайся здесь. Если пойдешь со мной, то я расценю это как предательство. Я развернулся и зашагал в сторону Фив, оставив Медею дожидаться меня на краю дороги. Если что, я надеюсь, она сможет защитить себя. Город встретил меня шумом. Что в будущем, что сейчас, города шумные. Стража в бронзовых доспехах лишь посмотрела на меня, ничего не сказав. Хе, не так, как в книгах и фиках, тут меня пропустили спокойно, безо всяких проверок, но и одарили особенным взглядом, который говорил, что будет со мной, если что-либо нарушу. Закупка сушеного мяса не составила труда, поэтому спустя полчаса я зашагал обратно. И вот тут начались проблемы. Она ушла в лес и больше не возвращалась, произнес стражник, смотря на высокого мужчину в закрытом шлеме с огромным круглым щитом и коротким мечом. Это фальката, вроде, похоже на саблю, но наконечник загнут вперед. Мужчина поблагодарил стражника и направился в лес. Неужто один из людей Ясона, или кто-то решил избавиться от Медеи? Не знаю, но это все очень подозрительно. От простого обывателя мы избавимся, а вот от Ясона, если это он. Медею я встретил там же, где мы и распрощались на время. Она стояла в своей фуражке, по-другому я это назвать не могу, и смотрела вдаль. Я все купил. От моего голоса Медея дернулась и повернула голову. У нас осталось 3000. Инвентарь – дивная вещь, в которую можно спрятать и мясо, и яблоки, которые я нарвал в одном из садов в городе. И нам надо убираться. Тебя искали. Или сам Ясон, или его человек, а может и люди. Я только одного видел. Хорошо, сказала серьезным голосом колдунья и встала по правую руку от меня. И мы зашагали. Но уйти нам не дали. Медея, раздался сзади голос того самого, кто искал девушку. Ясон, не поворачиваясь к собеседнику, сказала колдунья. Моя рука сразу легла на рукоять меча. Предатели никогда не приходят просто так к тому, кого предали. А ты, юноша, кем будешь? Я промолчал. Такие, как он, недостойны общения с нормальными людьми. Ясон вздохнул. Очередная кукла этой ведьмы, зубы Медеи скрипнули. Неважно, ты не выглядишь сильным. Медея, ты понимаешь, что я пришел мстить тебе за жену? Верно. А, и сразу отвечу на твой вопрос, я тебя никогда не любил. Как можно влюбиться в ведьму? Ты. Медея хотела что-то сказать, но я прервал ее поднятой рукой. Ты не имеешь права так говорить, жалкий герой, который только предавать и умеет. Ты и твои боги, что играют со смертными, предавая их надежды. Вы даже бытие червем не заслужили. Разве это не ты предал любившую тебя Медею, когда решил жениться на одной шлюхе, которая не прочь ломать сердца другим? Не ты ли использовал любовь этой красавицы ради своей выгоды и золотого руна? Ты – никто. Ты – мусор, что не заслуживает жизни. Но убивать тебя не имеет смысла, ведь ты слаб. Ты одолел дракона? Победил ли ты быка сам? Догадался бы кинуть камень в солдат? Нет, ведь ты всего лишь пиявка, что живет на верности других, выпивая все соки до конца, а когда ты разрастешься, то избавляешься от ненужного тела. Жалкий герой. Ты и Персей, жалкие муравьи, которые поверили лжи уст с неба. Медея, пойдем отсюда. Я взял девушку за руку и повел в лес, в котором можно затеряться и сбросить с хвоста Ясона, который стоял и переваривал все, что я сказал. Бежим, прошептал я и ускорился, взяв девушку в руки, словно жених и невеста. А чего она покраснела-то? Ки, жизненная сила тела, поэтому можно переносить ее части с груди на ноги и наоборот. К примеру, наполнив ноги энергией, я рванул с огромной скоростью вглубь леса. «Ах ты, жалкий раб!» — раздался позади крик Ясона. «Но, я думаю, он нас не догонит, ведь все его заслуги — это заслуги Медеи, которая сейчас своими руками кастует что-то на меня. Неожиданно мое тело приобрело легкость и небывалую силу, поэтому я ускорился. Остановился я только после 10 минут беспрерывного бега, поставив девушку на землю. Я утер пот со лба и щек. Эх, сейчас бы сигаретку. Зачем? Вдруг спросила Медея. Зачем ты это сделал? Просто меня бесит такие, как он, ответил я честно. Любой предатель, которого я встречал раньше, получал в челюсть, не исключая и тех, кто предал меня. Спасибо, спасибо, спасибо, залепетала колдунья, буквально источая радость и облегчение. С чего такие резкие перемены? И это уже во второй раз. Не понимаю женщин. Так, ладно, хватит благодарностей. Я пойду в лес, чтобы потренироваться, а ты делай, что хочешь. Если захочешь уйти, то уходи сейчас.